Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грешного. Преподобного Симеона Нового Богослова, деятельные и богословские главы. Вера и есть быть готовым умереть Христа ради за заповедь Его в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу и знаменитость, и в то время как ничто не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь. Особенно же она есть стяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым. Вера во Христа есть не только, чтобы не бречь о приятностях жизни, но и то, чтобы терпеливо и благодушно переносить всякое находящее искушение в печалях, скорбях и неприятных случайностях, пока возблаговолит Бог презреть на нас, подражая Давиду, который говорит: «Терпя, потерпи Господа и внятми», то есть терпя скорби, я уповал, что Господь поможет мне, почему и Господь, видя, что я не колеблюсь, чаю помощи от Него, призрел на меня и явил мне милость свою. Предпочитающие в чем-либо родителей своих заповеди Божией не имеют веры во Христа. Конечно, и собственная совесть их обличает их в таком неверии, если только совесть жива в них, ибо истинно верующих отличительный знак есть ни в чем, никогда не приступать заповеди великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вера во Христа, истинного Бога, рождает желание вечных благ и страх мучений. Желание же сих благ и страх мук приводит к строгому исполнению заповедей. А строгое исполнение заповедей научает людей глубокому сознанию своей немощности. Это сознание истинной немощности нашей рождает память о смерти. Кто же возымел сию память сожительницей себе, тот приболезненно взыщет узнать, каково будет ему по исходе и удалении сей жизни. А кто тщательно старается узнать о будущем, тому прежде всего надлежит лишить себя настоящего, то есть благ и вещей мира сего. Ибо обладая мы пристрастием к чему-либо из всего последнего, даже самому ничтожному, не может стяжать совершенного познания о том первом. Даже когда бы по смотрению Божию вкусил он сколько-нибудь такого познания, то если тотчас не оставить того, к чему одержим пристрастием, и не предаться всецело стяжанию сего единого познания, не позволяя себе даже и думать о чем другом, кроме его, взято будет от него и это познание, какое мнится он имети. Отречение от мира и совершенное из него удаление, если восприимем при всем и совершенное отрешение от всех житейских вещей, нравов, воззрений и лиц, с отвержением тела и воли своей, в короткое время великую принесет пользу тому, кто с таким жаром ревности отрекся от мира. Имея в намерении удалиться из мира, смотри, не вдавай души своей в плотские утешения вначале, пока еще живешь и вращаешься в мире, хотя бы все сродники и друзья понуждали тебя к тому. Это им демоны внушают, чтобы погасить теплоту сердца твоего. Через что, если не воспрепятствуют они исполнению твоего намерения, то всячески охладят и ослабят его. Когда ты мужественно будешь отказываться от всех удовольствий житейских и держать себя чуждым всякого утешения, тогда демоны, возбудив сострадание в родных, заставят их плакать и рыдать о тебе пред лицом твоим. Что это истина так есть. Сие познаешь из того, что, когда ты останешься непоколебимы при этом искушении, то тотчас увидишь, как родные твои возгорятся яростью и ненавистью против тебя, отвратятся от тебя, как от врага, и смотреть на тебя хотеть не будут. Видя скорбь о себе родителей, братьев и друзей, посмевайся демону, разнообразно сим против тебя вооружающемуся, но поспеши и удалиться со страхом. Прилежно докучая Богу молитвою, сподобит тебя поскорее достигнуть в пристанище доброго Отца, в коем сей упокоил бы душу твою, утружденную и обремененную, ибо житейское море представляет много вредного и крайне пагубного. Желающий возненавидеть мир из глубины души должен возлюбить Бога и память о нем стяжать непрестанную. Ибо ничто другое, как сие, не побуждает с радостью оставить все и отвращаться от того, как от уметов. Ни по благословным, ни по бессловесным причинам не оставайся долго в мире, но как только позван будешь, спеши послушаться. Ибо ничему другому не радуется так Бог, как нашей скорости в исполнении воли Его, так как лучше скорое послушание с бедностью, нежели медлительность со множеством имений. Если мир и что в мире приходит все, а Бог нетленен и бессмертен, то радуйтесь все, которые ради Него оставили тленны. Тленны же не только богатство и деньги, но и всякое удовольствие и наслаждение греховное есть тля. Одни заповеди Божии — суть, свет и жизнь, как и всеми именуются. Если, братья, пламенем ревности о спасении объяты, бегом притек ты в Киновию или к духовному отцу, то когда будет предлагать тебе он или сподвязающиеся тебе братья бани или брашные или другие какие утешения в упокоении плоти, не соглашайся на то. Но всегда будь готов, желай, ищи, стремись к пощению, к злостраданию, к произвольным решениям, к крайнему воздержанию. Если Отец твой, Господи, повелит тебе дать какое утешение телу, послушайся его, отсекая и в этом собственную волю свою. А если нет, то с радостью исполняй терпеливо, что делать произвольно восхотел ты, то есть всячески воздерживаться от всего. Соблюдая сие, будешь всегда во всем, как постящийся и воздерживающийся, и своей воле по всему отрекшийся. И не это только, но и сущий в сердце твоем пламень, все презирать тебя принуждающий, сохранишь ты неугасимым. Когда демоны, сделав все со своей стороны, не успеют расстроить наше по Богу намерение или воспрепятствовать исполнению его, тогда привходят они в притворяющихся благочестивыми братьей, и посредством их покушается воспрепятствовать начавшим уже подвязаться в добрых подвигах их. И, во-первых, будто любовью и состраданием движимые, советует им не чуждаться телесных утешений, чтобы и тело, говорят, не изнемогло, и самим не впасть в уныние. Потом, вызывая их на бесполезные беседы, целые дни попусту проводить в них заставляет. Затем, если кто из ревностных послушает их советов и станет подобенным, то они начинают смеяться над тем, будто радуясь его погибели. Если же не послушает их слов, но сохранит себя чуждым всего, себе внимающим и бездерзновенным, скромным и робким пред всеми, то подвигаются на зависть и вооружаются против него, употребляя все способы, чтобы изгнать его даже из монастыря, ибо для бесчестного тщеславия несносно видеть, как у него перед глазами хвалят истинное смирение. Томится болезненно тщеславный, видя, как смиренный, проливая слезы, и Бога ими умилостивляет, и людей подвигает к новой похвале.